вскоре у нее начнется роман с молодым генералом по имени Наполеон Бонапарт. Жизнь во Франции наступила относительно спокойная. Для одних — бедная и голодная, для других — сытая и разгульная. У власти прочно обосновалась так называемая «директория» — скопище совершенно бесцветных личностей, умевших лучше всего набивать себе карманы. Именно тогда вошли в моду знаменитые бальные платья в античном стиле, которые можно увидеть на портретах того времени. Голая дама или одетая — сразу и не скажешь. Одним словом, воровали знатно, воровали хорошо, ярких революция вырубила, а тех, кто остался, добили термидорианцы. Осталась вороватая серость. Авторитетом в стране эта банда не пользовалась ни малейшим, и молодой генерал Бонапарт кое о чем всерьез задумался. Он не обращал внимания на постоянные измены Жозефины, пылкая красотка, упомянем ради исторической правды, украсила великого полководца такими рогами, что любой сахатый позавидует. Отчасти ее можно понять. Скучно молодой женщине, к тому же креолке с Карибских островов, спать в одиночестве, пока супруг постоянно где-то пропадает, отговариваясь тем, что он где то турк бьет в Египте, то Рим захватывает. Но Бонапарт был выше таких пошлостей. Ему было не до мещанских супружеских скандалов. Впереди маячила власть, потому что цензурно о директории уже никто не выражался. И однажды Бонапарт явился в Совет 500. Мне, право, лень уточнять по книгам, что это была за шарага, и объявил, что отныне власть — это он один, а все остальные могут катиться к чертовой матери. Совет начал возмущаться, что-то там лепеча о диктатуре и беззаконии. Тогда в коридоре забили барабаны, в зал вошел генерал Мюрат, обернулся к топотавшим за ним гренадерам и непринужденно распорядился: «А вы швырните-ка мне быстренько эту сволочь в окна». Гренадеры — люди не сентиментальные. Его приказ выполнили быстренько и прилежно. На том и кончились последние революционные денечки, поскольку очень скоро Наполеон назначил себя нормальным императором с короной, гербом, мантией и прочими необходимыми всякому приличному монарху принадлежностями. Еврейский след во французской революции, хотя это вполне возможно кого-то и смертельно разочарует, отсутствует полностью. В свое время поисками зловредных женомасонов, совративших с пути истинного добрых французов, занялся виднейший специалист в этой области Игорь Шафаревич. Кстати, сам с этой точки зрения субъект очень подозрительный, поскольку нет гарантии, что его фамилия не произошла от слова «шофар» — «бараний рог», в который трубят в синагоге по торжественным дням. Однако и он после долгих углубленных изысканий раскопал одного единственного еврея, который играл активную роль во французской революции. Правда, более объективное изучение вопроса показывает, что этот единственный еврей никакой такой активной роли не играл. Был он родом из Австрии, звали его Мозес Добрушка, и занимался он на исторической родине чистой воды коммерцией. Чем и продолжал заниматься, переехав во Францию, был близок с Д'Антоном, его сестра даже вышла замуж за одного из ближайших соратников Д'Антона, и гильотинирован был по причине близости с Д'Антоном. Короче, один единственный еврей, тот неправильный, поскольку еще за 20 лет до революции принял крещение. Вообще, французская революция любви к евреям никакой не питала. Когда те, воспрянувшие духом при известии о революции, обратились в национальное собрание с просьбой, коли уж наступили свобода, равенство и братство, предоставить равные права с прочими, им в просьбе было отказано. Только через 2 года, в сентябре 1791 года, евреи равноправия все же добились. Правда, революционные законодатели одновременно издали декрет о том, что долгов евреям теперь можно не платить, поскольку свобода, равенство и братство. Долги французов французам, впрочем, следовало все же отдать до сантима. Масоны. О них написана масса книг. Об этих грозных, всемогущих и всепроникающих масонах, левой рукой опрокидывавших престолы. Одна беда, с доказательствами как-то слабовато. Попросту говоря, доказательств нет вовсе, одни домыслы, поэтому масонский след мы здесь рассматривать не будем. Явление под названием масоны действительно существовало, однако, взявшись исследовать этот вопрос, приходишь к выводу, что речь идет не о какой-то конкретной злой силе, а об общем названии, под которым существовали и кружки мистиков, и своеобразные клубы по интересам, и попросту сборище любителей весело проводить время в узком кругу. Один единственный раз в Пруссии под масонской вывеской собирались вполне реальные революционеры и заговорщики, так называемые иллюминаты. По радикальности их программы прямо предшествовали большевистским. Дело было еще в середине XVIII века. Однако действительность опять-таки опровергла басни о всемогущих и всеведущих братьях-иллюминатах. Их выявили почти всех, арестовали, судили и распихали по тюрьмам. Сбежать удалось немногим. И все же, один единственный раз неуловимые и загадочные масоны все же обнаглели настолько, что вышли на свет Божий под своими знаменами во времена революции. Еще в 1933 году московский партиздат выпустил книгу протоколов Парижской коммуны, просуществовавшей, как известно, всего 72 дня, с 16 марта по 30 мая 1871 года. В этой книге опубликованы подробные документы, повествующие, как 30 апреля депутаты коммуны приветствовали масонскую манифестацию. Пышно это было зрелище, как свидетельствует орган коммуны журнал «Офисьель». Коммуна в полном составе поместилась на балконе, наверху парадной лестницы перед статуей республики, опоясанной красным шарфом, окруженной трофеями и знаменами коммуны. Масонские знамена были одно за другим водружены на ступенях лестницы. На них ярко выделялись гуманитарные лозунги, являющиеся основой учения франкмасонов, которые коммуна поставила своей задачей применить на практике. Когда двор наполнился народом, со всех сторон начали раздаваться крики «Да здравствует коммуна! Да здравствует масонство! Да здравствует Всемирная Республика!» Гражданин Феликс Пиа, член коммуны, громким растроганным голосом произносит следующие слова: «Братья, граждане Великого Отечества, Всемирного Отечества, верные нашим общим принципам свободы, равенства и братства, и более последовательные, чем Лига прав Парижа, вы, франкмасоны, притворяете эти слова в дело». Было произнесено еще много столь же напыщенных речей и выкрикнуто немало здравиц в честь коммунарско-масонского братства. Вот, казалось бы, и неопровержимые улики. Вот она, коварная гидра масонства, выползшая на солнечный свет. —